Книга искупления. Дорогие радиослушатели, уже на протяжении многих недель мы изучали повествование об искуплении израильского народа от рабства, которому они были подвержены в Египте. Бог воздвиг Моисея, обучил его в трудных обстоятельствах и приготовил его к руководству народа из Египта в обетованную страну, Ханаанскую землю. В нашей предыдущей беседе мы разбирали 13 и 14 главы книги чисел. В Ханаанскую землю было послано 12 соглядатаев для того, чтобы высмотреть и сообщить о жителях состояние городов и плодородии той земли. Им было обещано, что это будет земля, в которой течет молоко и мед. 12 соглядатаев в течение 40 дней прошли по этой земле вдоль и поперек. Они вернулись с чудными образцами плодов той земли, виноградом, гранатовыми яблоками и смоквами. Они заметили, что по крайней мере некоторые жители той земли были исполинами, людьми сильными. Люди обитали в городах, окруженных стенами, хорошо укрепленными. 10 соглядатаев подчеркивали предстоящие трудности, а 2 соглядатая подчеркивали присутствие и силу Бога, который доведет их до определения землей, которую он обещал. Победило большинство, и народ отказался войти в ту землю. Это был печальный день, ибо Господь навел суд на весь народ. Целое поколение, все возрасты от 20 лет и старше, погибнут в пустыне. Израильский народ потратит 40 лет в напрасном странствовании в пустыне. Урок ясен. Неверие обходится дорого. Вера щедро вознаграждается. Суд не был несправедливым. Бог сказал: «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их». Итак, после неудачи в Кадес-Варни, еврейский народ провел 40 лет, странствуя в пустыне. Писание не дает нам детального описания всех событий в течение этих 40 лет. Но мы имеем некоторые события, которые дают нам важные уроки для обсуждения. В 16 главе книги чисел говорится о восстании Корея, сына Левина. В 17 главе записано подтверждение права Аарона быть первосвященником. В 19 главе говорится относительно особого жертвоприношения рыжей телицы. 16 глава начинается ропотом израильского народа. Корей, сын Левиин, восстал на Моисея, и с ним 250 именитых людей, начальников общества израильского. Это было настоящее восстание. Эти люди предстали пред Моисеем и Аароном и сказали: «Полно вам! Все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Эти обвинения не были справедливы. Не весь народ был святым. Ими руководило злое сердце, полное неверие. Моисей не присвоил себе высокой позиции. В действительности Моисей не чувствовал себя способным руководить этим народом. Помните, как Моисей извинялся, говоря, что он неречист? Бог дал ему Аарона в помощники. Моисей назначил начальников, которые были судьями в народе. Моисей был кротким человеком и не стремился к личной славе. Проблема заключалась в зависти. Корей завидовал. Левитам было дано особое служение при скинии. Но последователи Корея желали повышения положения. Вероятно, они желали публичное служение. В обществе мы встречаемся с этой проблемой по сей день. Божий народ может получить полное благословение только на том месте, которое назначил Господь, подчиняя ему все свои стремления. Моисей, пораженный оппозицией по относительно своего, а также Господнего руководства, упал на лицо свое пред Господом, ища разрешение этой проблемы. Уверенный в Господней поддержке, Моисей провозгласил, что на следующий день Господь сам укажет, кто является его избранным вождем. Корей и его сторонники должны были взять кадильницы и положить в них огонь и всыпать курение. После этого они должны были пойти в скинию, ожидая ответа от Господа. Корей обвинял Моисея в том, что он зашел слишком далеко в руководстве. А теперь Моисей говорил Корею и его сторонникам, что они слишком далеко зашли в своей дерзости. Моисей напоминает Корею, что Господь уже отделил их от общества для служения в скинии. Они были левитами, которые могли приблизиться к Богу. Но теперь они притязали на Богом учрежденное священство и на место Аарона, их главы. Моисей напомнил им, что они восстают против Бога. Далее мы видим непокорность, выраженную двумя мужами Дафаном и Авиниром, которые отказались предстать со своими кадильницами. Они сказали: «Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли ты нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Мы погибнем здесь в пустыне». Моисей опять обращается к Господу и просит его не применять приношение этих взбунтовавшихся вождей. Моисей приказал Корею и его 250 сообщникам предстать пред дверь скинии. Аарон тоже придет туда, и вместе они решат, кто является законным священником. Ответ был получен очень быстро. И явилась слава Господня всему обществу, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу отступить со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аарона. И не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Затем была объявлена взаимосвязь. Если бы повстанцы дожили до глубокой старости, то народ был бы убежден в том, что Моисей не имеет особого призвания. Но если бы Господь совершил что-то особенное, как, например, разверз землю, то народ убедился бы в том, что Корей не являлся вождем, а только самозванцем. Лишь только успели объяснить суть дела, как рассеклась земля под ними, и разверла земля уста свои, и поглотила их и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы говорили они: «И нас не поглотила земля». И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Священнику Лиазару было повелено собрать кадильницы сожженных, ибо они освятились смертью грешников. И взял Елиазар медные кадильницы и разбил их и листы для покрытия жертвенника. Память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ними, что с Кореем и сообщниками его. Провление Божьего гнева привело к дальнейшему восстанию. Опять осуждает Моисея и Аарона. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Слава Господня явилась, производя суд. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня из жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение народа. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. По крайней мере, было очевидно, что одна кадильница в руке человека Божия Аарона произвела несравненно большее действие, чем 250 кадильниц в руках грешников. Многие люди, которые изучают Священное Писание в настоящее время, озабочены, читая эти открывки, описывающие строгий суд Божий. Многие люди имеют сентиментальное понятие о Боге Небес, Боге Авраама, Исаака и Якова. Мы видели, что во время странствования в пустыне израильтянам были даны 10 заповедей. Эти заповеди ясно показывали отношение человека к Богу. Преступление закона обнаруживает, что человек грешен, а Бог свят. Бог, несомненно, приготовляет средство благодати, к которому грешный человек может прийти в его святое присутствие. Аминь.